25 ноября 1973 года. Он сидел перед цветным телевизором, глядя на игру мустангов с чарджерами и подтягивая любимый коктейль — смесь южного комфорта и 7-Апа. В третьей четверти чарджеры были впереди — 27-3. Ракера перехватили трижды. «Потрясная игра, да, Фред?» «Это точно, Джордж. Просто не представляю, как ты выдерживаешь такое напряжение». Мэри спала у себя наверху. За уикенд немного потеплело, а сейчас моросил легкий дождик. Он и сам уже клевал носом. Три коктейля кряду как-никак осушил. В игре наступил перерыв, и на экране тут же дали рекламу. Бад Уилкинсон предупредил всех о катастрофических последствиях надвигающегося энергетического кризиса и предложил срочно обзаводиться солнечными батареями. Он также напомнил, чтобы люди не забывали задвигать печные заслонки, если, разумеется, они не собирались сжигать мотыльков или поджаривать ведьм, бороздящих на метлах ночное небо. В конце рекламного ролика на экране высветилась эмблема компании, которая его выпустила. Тигр со счастливой мордой выглядывал из-за щита, на котором было написано «Эксон». По его мнению, когда компания «Эссо» сменила название на «Эксон», должен был стать для всех дурным предвестником надвигающихся тягот. «Эссо» само слетало с языка, нежно и ласково. «Эксон» напоминало имя какого-нибудь вождя с планеты Тьму Таракир. «Эксон требует, чтобы все земляне сложили оружие», — торжественно произнес он. «Повинуйся, землянин, не вздумай сопротивляться, жалкий червь!» Он фыркнул и смешал себе еще один коктейль. Ему даже не пришлось вставать. Бутылка южного комфорта, двухлитровая бутыль 7-Апа и пластмассовая ведерко со льдом стояли на маленьком круглом столике буквально у его локтя. Игра возобновилась, чарджеры нападали. Хью Феднак, основной разыгрывающий мустангов, перехватил мяч и переправил в линию нападения. Мустанги продвинулись вперед на 6 ярдов. «Такие дела», — как справедливо подметил Курт Вонегут. Он прочитал все его книжки. В первую очередь они поразили его своим юмором. Но вот на прошлой неделе по телевизору передали, что в школе города Дрейк, Северная Дакота, устроили публичное сожжение книги Вонегута «Бойня номер 5», посвященной тому, как союзники разбомбили Дрезден. Забавное совпадение, да? «Послушай, Фред, и почему эти ублюдки не решили продолжить свою вонючую автостраду через Дрейк? Держу пари, что им бы там понравилось». «Прекрасная мысль, Джордж. Почему бы тебе не черкануть об этом в газету?» «Пошел ты в задницу, Фред». Чарджеры реализовали очередную попытку и повели уже 34-3. Девчонки из группы поддержки запрыгали, вертя в воздухе оголенными ягодицами. Он погрузился в дремоту и уже не мог бороться с Фредом, который, воспользовавшись его беспомощностью, принялся назойливо приставать. «Послушай, Джордж, поскольку ты сам не соображаешь, что творишь, я тебе сейчас все сам растолкую. По полочкам разложу». «Отстань, Фред». «Во-первых, срок опциона стремительно истекает. В среду Том Маккан заключит сделку с этим ирландским отродьем Патриком Монаханом. В среду днем или в четверг утром огромный плакат с надписью «Продано» взметнется над воротами фабрики в Уотерфорде. Если кто-то из прачечной его увидит, ты еще можешь чуть-чуть отсрочить минуту расплаты, заявив, разумеется, «Продано» нам. Но если Орднер проверит, тебе крышка. Впрочем, вполне возможно, что проверять он не станет. Однако, Фредди, ну отстань же, наконец! В пятницу появится новая вывеска. На ней будет вот что. Место строительства новой фабрики обувь Тома Маккана. Смотрите, как бурно мы развиваемся. В понедельник утром тебя уволят. Лично я уверен, что тебя вышибут еще до первого же перерыва на кофе. Часов в 10. Тебе придется отправиться домой и признаться в содеянном Мэри. Не представляю, что за этим последует. Учитывая, что автобус до твоего дома идет 15 минут, думаю, что в половине 11 вашему 20-летнему браку может настать конец. И ведь тебе придется еще выдумать какую-то причину для Мэри. Можно, конечно, отложить страшную сцену, напившись или прикинувшись невменяемым. Но рано или поздно... Фред, да заткнись ты, наконец, скотина чертова! Но рано или поздно тебе придется объяснить ей, почему ты лишился работы. Ох и попотеешь же ты! Дело в том, Мэри, что дорожное управление собирается через месяц сравнять нашу прачечную на улице Ели с землей. А я облажался и не успел подобрать для нее новое здание. Просто я думал, что история с автострадой номер 784 — это обычный ночной кошмар, и я вот-вот проснусь. Да, Мэри, я подобрал нам для переезда фабрику. Да-да, в Уотерфорде. Но что-то мне помешало довести дело до конца. Какие убытки понесет от этого Амроко? О, ну, миллион, а то и полтора, в зависимости от того, сколько времени им потребуется на поиск нового здания и подбор новых клиентов. Фред, я тебя предупреждаю. Или ты можешь сказать ей, что лучше всех владеешь истинным положением вещей. Дескать, прибыли в Blue Ribbon стали настолько призрачными, что руководство само решило отказаться от открытия своего бизнеса на новом месте. Либо же оно пришло к выводу, что после того, как этот сукин сын засыпал столько сахара в бензобак, уже не стоит тратить время и усилия на восстановление прежнего бизнеса, а проще и дешевле перепрофилироваться. Можешь сказать ей это? «Иди к дьяволу, Фред!» И ведь это только первая серия, Джордж. А фильм-то двухсерийный. Часть вторая начнется, когда тебе придется признаться Мэри, что вам теперь и переезжать некуда. Как ты ей это скажешь? Я ничего не собираюсь объяснять. Ну, понятно. Ты просто заснул в шлюпке и ничего не помнишь. Однако в полночь со вторника на среду твоя шлюпка сорвется с водопада и ухнет в пучину, Джордж. Богом молю, сходи в понедельник к Монахану и доставь ему несчастье. Подпиши контракт. Тебе все равно не сдобровать из-за всей кучи вранья, что ты наворотил Стиву Орнеру в пятницу вечером. Но в конце концов ты откупишься. Тебя возьмут на поруки. Сам знаешь, тебе приходилось и не из таких переделок сухим выходить. Оставь меня в покое. Я уже почти сплю. Все дело в Чарли, верно? Ты просто хочешь таким образом совершить самоубийство. Но ведь это нечестно по отношению к Мэри, Джордж. Это вообще несправедливо. Ты просто... Он рывком выпрямился, опрокинув стакан с коктейлем. Я только сам себя наказываю. Зачем тогда все это оружие, Джордж? «В кого ты собрался стрелять?» Дрожа всем телом, он потянулся к бутылке и в очередной раз наполнил свой стакан.